Ну да, что может быть важнее для государства, нежели частная жизнь императора. Глава 8. Оберег чернокнижника. Уже открывая дверь кабинета и, пропуская матушку вперед, обратил внимание, что великая княгиня пришла с редикюлем. Раньше она не носила в покоях Зимнего дворца никаких сумочек. С чего это вдруг? Паранойя, которую я в последнее время старательно холил и лелеял, проорала, что у Ольги Николаевны там может оказать заряженный пистолет или граната. Но коли не доверять человеку, который считается моей матушкой, так к чему же жить? «Александр, вы можете мне довериться?» – спросила великая княгиня, даже не подозревая о том, какое усилие я над собой делаю прямо сейчас. «Я сейчас кое-что сделаю, а вы не спрашивайте, что я собираюсь сделать. Обещаю, что как только все выполню, то все объясню. Надеюсь, это не больно?» Для приличия поинтересовался я. Пока я мог доверять великой княгине, даже считал ее своим другом, насколько это возможно. «Не бойтесь», — ободряюще улыбнулась матушка, раскрыв редикюль, а потом попросила. «Сдвиньте обшлак рукава и снимите часы». Я молча повиновался, и обшлак рукава у кителя сдвинул, и наручные часы снял. «Часы, кстати, наши, российские, такие, как я люблю, без прибамбасов и с арабскими цифрами». Ольга Николаевна вытащила из сумочки браслет, на вид, массивный из желтого металла, скорее всего, из золота. «Дайте мне вашу руку», – потребовала она, и я покорно протянул ей левую руку. Великая княгиня молча застегнула застежку, а я ощутил тяжесть браслета. Подняв руку, принялся изучать драгоценную цацку. Похоже, старинный, а на золоте вытравлены какие-то буквы. Я уже приготовился расшифровывать странную надпись, как вдруг золото принялось истончаться прямо на глазах, а вскоре совсем исчезло, словно льдинка, растаявшая на ладони. Но ни воды, ни холода я не ощущал. Невольно я встряхнул рукой. Странные ощущения. Кажется, чувствую тяжесть, грамм 200, а то и 300, но почему-то ничего не вижу. Фух, слава богу, перекрестилась великая княгиня. Прижав меня к себе, приподнялась на цыпочках и поцеловала меня в лоб. «А что это такое?» С изумлением поинтересовался я. «Браслет Якова Брюса», — пояснила матушка. «Слышал о таком? Чернокнижник из Сухаревой башни». Я кивнул, хотя знания о жизни и деятельности Якова Брюса сводились только к двум прочитанным книгам. Первая — его биография, изданная в серии ЖЗЛ, а вторая — «Загляни в глаза чудовищ Лазарчука и Успенского». И не знаю, какая из книг оказала на меня большее влияние. Наверное, вторая. Тем более, что с Лазарчуком мы числились в друзьях в социальной сети ВКонтакте. Отметил, что Ольга Николаевна вновь перешла на «ты». Я уже успел изучить, что это хороший знак. «Матушка, а как же так получилось, что Брюс браслеты делал? И для чего?» «Понимаю, что это не украшение». «Не украшение», — грустно подтвердила великая княгиня. «Это оберег. Его Яков Вильямович сделал для своего друга и государя, Петра Алексеевича. Брюс не зря числился чернокнижником и колдуном. Это оберег должен был защитить государя от яда, от болезней. Но Петр Алексеевич был просвещенным правителем, в обереги не верил, чертей не боялся. Когда генерал Брюс ему этот браслет принес, то государь рассмеялся, похлопал Якова Вильямовича по плечу и сказал, мол, он не баба, чтобы золотые цацки носить, а во всякую чушь с суевериями он не верит. Поблагодарил, конечно, приказал за службу деревенькой одарить, а браслет в какой-то сундук засунул. Потом, когда государя отравили, он умирал в страшных муках, сто раз пожалел, что браслет не нацепил, но поздно было. А разве Петра Великого отравили? Удивился я. Насколько помню, официальная версия смерти Петра I – почечно-каменная болезнь, уремия, а еще простудное заболевание, появившееся после того, как он кинулся спасать тонущих солдат. Конечно, слышал я и другие версии смерти, например, сифилис. Но смерть от сифилиса уже не доказать, не опровергнуть невозможно. А вот отравление, кстати, я бы в это поверил. Уж слишком многим Петр Алексеевич наступил на мозоли. И, не просто наступил, а отдавил, включая и лапы, и хвосты. Петра Великого отравили, твердо подтвердила матушка. Если не верите, зайдите в императорский архив, вам там покажут все подтверждающие документы. Доктора в те времена были не настолько осведомлены в медицинских науках, чем сейчас, но даже они определили, что Петр Алексеевич отравлен. Да, ртуть и мышьяк использовался как лекарство, накопление этих веществ в организме приводит к смерти, но есть и другие яды. Единственное, что не установлено точно, кто виноват, не то Англия, не то Франция. И те, и другие испугались, что с выходом на Балтику Россия стала сильнее, да и экономика Англии и Франции пострадала. Вот про это я помнил. После того, как преодолев смуту мы лишились выхода в Балтийское море, единственным окном в Европу остался Архангельск, а внешняя торговля России оказалась в руках европейцев. Доходы они получали неплохие. Англия доплачивала Швеции около миллиона талеров в год только за то, что шведы не пускают русских к Балтийскому морю. Для Швеции все закончилось печально, но Англия, лишившись прибыли, ничего не забыла. А если бы Петр к Черному морю подобрался, как и хотел, или Каспийское море полностью под себя подмял, неизвестно, что бы случилось, проживи император еще 10 лет. А почему не опубликованы результаты расследования? Поинтересовался я, а кто бы стал публиковать? После смерти Петра такая чехарда пошла, что не до выяснения истины было. Меньшиков, вроде бы, хотел все обнародовать, но не успел, попал в опалу, да в ссылке умер. А дальше, что называется, великий политик. И с Францией надо дружить, и с Англией. Елизавету Петровну французы на престол возводили, потом, правда, жалели об этом, но она добро помнила. Александра Павловича англичане на трон возводили, а потом, спустя годы, уже и смешно трясти какими-то пожелтевшими бумагами старых врачей. Англичане оттопырят губу, скажут, мол, шокинг, как всегда, русский вранье, верить не есть можно, французы вообще пожмут плечиками, заявят, дескать, врачи у Петра Великого сплошные немцы, а немцы, как водится, французов не любят. Любопытно, нужно обязательно выкроить время и зайти в императорский архив. Может, старые документы послужат для чего-то нового, как знать. «Матушка, а как этот оберег у вас оказался?» – спросил я. «Не у меня, а у покойного батюшки». Накануне празднования 300-летия со дня основания града Петрова в кунсткамере ревизию проводили, там браслеты обнаружили. А про этот оберег мы знали, но считали семейной легендой. «Батюшка, царствие ему небесное, поначалу тоже в силу оберега не поверил, но когда заболел, то на руку браслет надел. Сам понимаешь, когда такая болезнь, то всему будешь рад, за любую соломинку схватишься». Я кивнул. Про онкологию знал не понаслышке. Отец умер на моих глазах, и мы, тоже, за что только не хватались, но все оказалось безуспешно. А как его снять? Поинтересовался я, разглядывая собственную руку, где никакого браслета не было. «Дотронься до оберега правой рукой», — подсказала великая княгиня. Я послушно потрогал запястье и, к моему удивлению, браслет снова появился. «Если хочешь, то можешь его снять», — сказала Ольга Николаевна. «Никто тебя не заставит носить оберег постоянно. Но мой тебе совет, сынок, носи, не снимай. Тяжелый, но ты к нему привыкнешь. Зато теперь тебе ни яды, ни болезни не страшны. Правда, вот от пули, да от бомбы он тебя не спасет». «Подождите, но как же так получилось, что государь все равно умер?» Батюшка решил, что пришел его срок, что он и так взял от природы, и от господа Бога больше того, что он должен был взять. Потому, 2 года назад он и снял оберег Брюса, а он не пытался с помощью оберега спасти жизнь своего сына, как не пытался. Горько вздохнула матушка. «Я помню, как батюшка горевал, когда Алешенька болел, чего он только не делал, даже этого, мужика сибирского, Гришку во двор ввел, когда тот царевича на ноги поставить пообещал. Но Гришка, хотя кое-каким даром владел, шельмой оказался, деньги огромные взял, а сам сбежал. Слышала, повесился Распутин. Вот оно как. В этой истории Гришку Распутина не убили, это я знал, но слышал, что его просто со двора прогнали в 20-м году. А тут оказывается, что он сам повесился. А что за дар у Гришки Распутина был? Поинтересовался я. Коней он умел лечить, а еще, имел огромный дар убеждения, мог любому человеку внушить то, чего никогда не было. У Распутина целая секта последователей была, кажется, после него сын с дочерью остались, те в покойного отца пошли, только силы поменьше. Но что потом с ними стало, куда пропали, не знаю, да мне и не интересно. Жаль, что матушке не интересно, а вот мне очень даже интересно. Потомки Распутина. Мне недавно мой начальник КГБ докладывал. Надо сказать Мизинцеву, пусть поднимет архивы, касающиеся деятельности Распутина и его смерти, авось, что-то интересное и нароет. И пусть Кутепова подключит. Александр Павлович в то время высоких постов не занимал, но может, кое о чем и слышал, и знает, да и живые свидетели должны оставаться. Как там, слоны умеют помнить. Если у Григория Ефимовича имелся дар убеждения, то выходит, что нашелся кто-то в нашей империи, сумевший этому дару противостоять. И сам ли старец повесился, или помогли, темное дело. Эх, как много всего я бы сейчас спросил у своего дедушки, так уже не расскажет. Алешенька все-таки дольше прожил, чем предсказывали. Но оберег Брюса ему не помог. Он помогает только императору, получившему власть после смерти своего предшественника. Посмотрев на меня, великая княгиня сказала: «Предвижу ваш следующий вопрос. Сразу же отвечаю, своему сыну я браслет не пыталась надеть. Вы знаете, что я все-таки навещала Сашу. Верю, что не надевала браслет на руку сына. Если бы соврала, меня бы уже уколола. Про то, сколько раз она ездила в кресты, мне докладывают. Ездила она к своему Сашеньке уже 3 раза, а это плохо, слишком часто. Пока, вроде бы, не засветилась, но как знать. Ольга Николаевна, мы с вами договорились, что вы не станете привлекать внимание к своему сыну», — мягко выговорил я. «Прошу прощения», — не удержалась, — повинилась великая княгиня, но без особого раскаяния. «Так, дежурно, мне пришлось подпустить в голос немножко холода. Ольга Николаевна, вы можете пообещать, что пока не завершится ремонт вашего медицинского центра, или лазарета, как вы его назвали, вы не станете больше ездить в кресты?» Великая княгиня только кивнула, а меня укусила совесть. Жестоко, разумеется, требовать такое от матери, а что делать? Но на всякий случай отдам распоряжение. Нет, прикажу, чтобы великую княгиню больше в кресты не пускали. Пусть переоборудование дачи Бориса Владимировича, что вроде бы мой отец, идет своим чередом, без форсажа, а не то знаю я эти ударные стройки. Поударяют, а потом штукатурка начнет сыпаться, или окна вываливаются. Это я по своей истории сужу. Правда, здесь еще до откровенной халтуры не дошли, но как знать. И за оберег Брюса Чернокнижника ей спасибо. Да, а как он все-таки к ней попал? Великую княгиню с мужем отправили в Японию, чтобы она меня не смущала, а с отцом, вроде, даже не виделась. Понимаю, что она не с мертвого тела сняла золотой браслет, ее и в России-то в тот момент не было, но любопытно, отчего император сам не передал наследство Петра Великого мне? Еще вопрос, начал я, но матушка меня перебила. Хотите спросить, откуда у меня оберег? Хочу, кивнул я. Браслет оберег сегодня утром мне передал некто, или нечто, поморщилась великая княгиня. Этот некто сказал, что является поверенным моего отца. Не поняла даже, со строчной или с прописной. Настал черед скривиться и мне. У меня после самой первой встречи с этим нечто остались не самые приятные воспоминания. Не люблю, понимаете ли, если меня хватают за горло. Думаю, что со строчной, кивнул я. Вы видели этого поверенного? Видел, коротко сказал я, не вдаваясь в подробности. Удивительно, в раздумьях сказала Ольга Николаевна, от этого существа веяло чем-то таким, не нашим. Он чем-то напоминал отца, а еще вас, то есть, тебя. Вон как, что за существо-то такое, напоминающее и Николая Александровича, и меня. Но за оберег ему все равно, большое спасибо. Кажется, я ошибся, что Ольга Николаевна собирается поговорить со мной о невесте, то есть, о потенциальной невесте. Только собрался вздохнуть с облегчением, а потом открыть дверь для выхода, как прозвучало: «А теперь, дорогой сын, о самом главном. Когда вы собираетесь объявить о помолвке?» Я обреченно вздохнул, а ведь так надеялся, что все как-то само собой рассосется. Эдита Мария передумает, уедет в Германскую империю, а мне не придется жениться на девушке, что успела заполучить такую обидную кличку, меньше чем за месяц. А матушка о кличке знает? Не сомневаюсь, что знает. Но оказалось, что Ольга Николаевна знает и о другом. Вы знаете, что при дворе запущена сплетня, что будущая невеста уже наняла какого-то колдуна или волшебника, чтобы присушить сердце своего возлюбленного. Мол, император видеть не хочет девушку, так она черной магией занимается, но Александр Борисович тверд, аки кто-то или что-то. В общем, тверд, как скала. Прелести чужеземных принцесс на него не действуют. Кое-кто уже затеяли тотализатор, дескать, когда принцесса со своими родственниками покинут Россию. Вот так, пожалуй, кроме Александрова можно смело брать в придворные осведомители и великую княгиню. Не удивлен, а кому первому вываливают все дворцовые сплетни, касающиеся юного императора? Его матушке. А если учесть, что в отличие от императора, дочь Николая II выросла при этом дворе, то информаторов у нее будет побольше, чем у меня. Вот ведь, придворная сволочь, еще и тотализатор придумали. Нет, надо выбрать время, основательно почистить двор от дураков. Но как бы еще определить, кто дурак, а кто сволочь? А если я объявлю, что скоро помолвка, то сплетни сами собой затихнут. Вяло поинтересовался я. Не сразу, но через недельку-другу затихнут, кивнула Ольга Николаевна. Одно дело разносить сплетни о девушке с неопределенным статусом, да еще и немке, совсем другое, о невесте государя. Тут ведь и под уголовную статью можно попасть. Невеста, хотя и не особо из правящего дома, но закон об оскорблении величества и на нее распространяется. Сплетня про невесту государя, сплетня про самого императора. Эх, так не хочется никаких помолвок, а ведь придется. Не то, чтобы я рвался выполнять свой долг, но жалко эту немецкую дурочку. Вот так нас мужчины ловит, на жалости, на понятии долга, а еще на нашей же глупости. А что нужно, чтобы объявить о помолвке? Поинтересовался я. Только ваше доброе согласие, оживилась Ольга Николаевна, а все формальности я улажу сама. Все-таки, я ваша матушка, улыбнулась великая княгиня. Еще вашу бабушку, мою маменьку попрошу помочь. Скучно ей нынче, а тут, помолвка внука, какое-никакое развлечение. И с невестой она на родном языке поговорит. Надеюсь, ваш новый мундир, да и все остальные костюмы к моменту объявления помолвки будут готовы. Вот они, женщины, пусть даже самые умные, им бы не о высоком, а о каком-то барахле. Мысленно вздохнув, я сказал, выражаю согласие, назначайте дату, место и все прочее. Но от меня, чтобы только явиться, поцеловать невесту, а во всем остальном. В общем, занят я очень сильно. Вот и славно, расцвела матушка. Но невесту пока целовать не нужно, не положено, а вот кольцами вы обменяетесь. И, не волнуйтесь, помню о вашей тяге к экономии, усмехнулась великая княгиня. Тратить деньги вам не придется. Есть у меня два помолвочных кольца, подойдут, не подойдут, пороюсь в шкатулках у маменьки, что-нибудь да отыщется. Глава 9. Доработки. Перед совещанием я привычно разбирал документы, бумаги, бумаги. Наверное, скоро начну стихи сочинять, типа «бумаги, бумаги, бумаги», звенели в его словах. Но бумаги – это нормальная работа государя. Не на троне ведь мне целый день сидеть, принимать подданных. Да и на троне до коронации мне сидеть не положено. Ну это я себя утешаю. И что у нас есть интересного? Ага, на сей раз управление по снабжению предлагает списать 200 тысяч винтовок Ресака, дабы освободить склады для более совершенного оружия. Против более совершенного оружия я не возражаю, напротив, горячо поддерживаю, но что значит списать? И, вообще, откуда у нас Ресака, да еще в таком огромном количестве? Вообще, что я знаю про Ресаки, а только то, что она изобретена в Японии в конце 19 века, использовалась во время русско-японской против нас, была модернизирована. После того, как из врагов мы стали с японцами союзниками, они нам много что продавали, включая наши корабли, которые Япония захватила или подняла с морского дна. Понимаю, в моей истории, во время Первой мировой войны военные атташе и торговые представители, вроде графа Игнатьева, закупали оружие во всех частях света. И японские Арисака у нас имелось, и американские винчестеры. А что делать, если оружия не хватает? Во время гражданской войны и красные, и белые имели на вооружении не только трехлинейные винтовки, но и те же японские и американские. Думаю, с боеприпасами возникали проблемы. Но в этой реальности откуда? Впрочем, это не самое важное. Возьмем за основу, что японские винтовки достались нам в качестве трофеев после победы нашей армии. Многовато, конечно, но пусть так и будет. Лежали они, лежали, 35 лет прошло, а теперь их хотят списать. Значит, у меня сразу же возникли вопросы. Списать – это как? Убираем их со складского хранения и передаем кому-нибудь, например, в МВД или войска внутренней стражи. Тех же арестантов можно и с Арисаки охранять, а не с Масинкой. Можно продать населению, хотя я выскажусь против. Одно дело, если в руках у трудового крестьянства или рабочего класса имеется охотничье оружие, совсем другое, если винтовки. А есть еще и третий вариант, взять да и отправить все 200 тысяч на утилизацию. Приклады отдадим на фабрики по изготовлению мебели, а стволы и прочее, на переплавку. Есть четвертый вариант, продать Арисаки в развивающиеся страны. Винтовка старая, но если оружия нет, то это лучше, чем ничего. Вон, после постановки на вооружение автомата Калашникова мы исправно снабжали автоматами ППШ и ППС и Китай, и другие страны. А есть еще и пятый вариант. Не продавать, а отдать винтовки каким-нибудь повстанцам. Я бы ирландской освободительной армии все винтовки за просто так отдал, да еще и боеприпасов подкинул. Или в Индию переправить, есть же там не только сторонники ненасильственного сопротивления, но и более радикальные люди. Нет, пока ничего подписывать не стану. Отдам секретарю с пометкой изложить суть вопроса более подробно. Кто знает, а не понадобятся ли нам самим эти винтовки. Я взглянул на часы. Ну все, пора идти в кабинет совещаний. Сегодня снова непростой день. Настоящим указом воспрещаю кораблям Норвегии заходить в русские порты, ремонтировать свои суда. Более того, воспрещаю кораблям Норвегии пересекать наши водные границы и заниматься выловом рыбы на наших территориях. Записывайте, записывайте, кивнул я секретарю. Мой взгляд скользнул по побелевшему Аристарху Петровичу Пылаеву. Он не роптал, прекрасно понимал, из-за чего так происходит. По крайней мере, со списком лиц, участвовавших в покушении на меня, его ознакомили, поэтому сейчас он бледнел, оценивая масштаб работы, который ему предстоит освоить. В сторону Норвегии также воспрещаю продавать рыбу, лес не поставлять, ни под каким видом, ни опилки, ни брус, ничего. Зерно тоже не поставлять, продолжал я. Так они же будут через Европу перекупать, через ту же Францию, заметил Кутепов. Вот пускай и покупают через Францию втридорога, кивнул я. Это уже не наши проблемы, так они же войну нам объявят. Не выдержал наконец Пылаев. Мы ведь их на голод обрекаем. Не объявит, ухмыльнулся Мизинцев. Мне даже показалось, что он едва не рассмеялся. Ваша задача, Аристарх Петрович, выдвинуть им встречные требования, я кивнул секретарю, подавая знак, чтобы он продолжил. Данный указ вступает в силу с сегодняшнего дня и действует до тех пор, пока император не скажет обратного. Ваше императорское величество, снова привлек мое внимание Пылаев. Так какие требования-то, что мы от них требовать будем? Для начала требую, чтобы выдали виновных в покушении по данному списку, я взглядом указал на лист бумаги, лежащий перед Пылаевым. А вот когда условия по нашему требованию будут выполнены, тогда и обсудим возможное сотрудничество в будущем. Опять же вопрос, с чего это норвежцы решили покушение на императора устроить? Здесь тоже вопросов масса, и я не уверен, что мы снова сможем возобновить прежние отношения, такие же, какие были раньше. По крайней мере, предположу, что норвежцам это будет непросто. Все-таки рыльцы они изрядно заморали, и сейчас им предстоит побегать, чтобы доказать, что они благонадежные партнеры. А я уж погляжу, насколько сильно они хотят возобновить отношения с Российской империей. Я вдруг заметил, что у Иосифа Виссарионовича Джугашвили хмурый вид. Я хотел было спросить, чем он недоволен, но тот меня опередил. «Ваше императорское величество», — произнес он, — «вот вы норвежцам кислород перекрыли, а вы забываете, что они-то в основном с Архангельской губернией контактируют». И тем самым вы не только норвежцев наказываете, вы весь мой регион наказываете. Там ведь безработица начнется. На одних только судоремонтных верфях больше 5000 человек работают. Куда им подаваться, чем им семьи кормить свои? Да и продажи сырья и леса неплохо регион кормили. Ну а что вы предлагаете? Спросил я. Спустить все на тормозах, позволить норвежцам и дальше вести с нами работу, ожидая очередного покушения, ваше императорское вещество. Позвольте, я иной вариант предложу. Так предлагайте, произнес я. Мы поэтому здесь и собрались, чтобы формировать правильные решения. Видите ли, я вам говорил в прошлый раз, что из Польши и Прибалтики следует перенести некоторое производство. Я тут провел анализ и вижу, что некоторые машиностроительные заводы и предприятия по переработке металла неплохо бы перенести к нам в Архангельск. Тем самым мы и людей работы обеспечим, и престиж района поднимем. Да и у норвежцев будет больше мотивации скорее с нами отношения наладить. Опять же металл у нас на Кольском хороший добывается. Кроме того, зачем этот металл возить через всю Россию, когда можно наладить переработку и производство оружия и техники прямо там, чтобы было предприятие полного цикла. Это решит массу проблем. Кроме того, как я знаю, к списанию планируются винтовки Арисака. А это ведь неплохое оружие. Просто патронов у нас под них нет. Так мы сможем и здесь производство наладить. ХММ, интересно. Это же переучивать сколько людей придется. Встрял Кутипов. А зачем переучивать? Возразил я. Отправить же из Польши и Прибалтики людей в Архангельск. Да, условия там будут совсем не курортные, хмыкнул Мизинцев. Не курортные, согласился я. Так мы им и жалование повысим. Думаю, они гораздо охотнее побегут. Опять же, кто-то согласится, кто-то не согласится. Таким образом, мы закроем вопрос безработицы в Архангельске. Местные обучатся и тоже станут специалистами. Я думаю, что все дело займет. Сколько, по прикидкам, займут все эти мероприятия? Как считаете, господа? 5 лет максимум, заявил Джугашвили. Это крайний срок, но я считаю, что мы за 3 года сможем уложиться. Очень знакомые заявления. И что-то мне подсказывает, что обещания будут исполнены. В Архангельской губернии, произнес Джугашвили, проживает более 5 миллионов человек. На этом моменте я сам опешил. Такие данные не поднимал, но уверен на 100%, что это в несколько раз больше, чем в 21 веке. Хотя, чего тут удивляться, в России этого мира и людей живет в 3 раза больше. Небольшая безработица и сейчас есть, продолжил он. Но вот после вашего указа, боюсь, как бы процентов 30 людей работы не лишилось. В одном месте прибудет, в другом убудет. Ваше императорское величество, вдруг произнес Кутипов. А как быть с производствами в Польше и Прибалтике, которые мы уже переносим в Архангельск? Как-как, пускай тоже работают. Нам не помешает производство и там, не будем же мы замораживать теперь все, к тому же постараемся сделать без лишней шумихи, незачем заставлять Европу суетиться, тоже верно, исполняющие обязанности военного министра Шилов, начать бы, правда, стоит не со строительства предприятий, а со строительства жилья для рабочих, лавки, больницы и все прочее, что для людей нужно, добавил Джугашвили, далеко идущие у вас планы, хмыкнул я. Слова «инфраструктура» еще нет, но Джугашвили прав. Ну а как же, все для людей. Когда у людей есть крыша над головой и еда, то и работа быстрее спорится, и цели быстрее достигаются. А коли приедут, как голытьба, так и будет все в беспорядке, через одно место. Вы ведь уже не губернатор Архангельской губернии, усмехнулся Кутипов. А я своих не забываю, парировал Джугашвили. Может, я больше и не губернатор, но не привык на свою работу плевать. Я очень много сил и души вложил в то, чтобы этот регион был одним из лучших в России. Так с чего вы решили, что я забуду о своей цели, став председателем кабинета министров? А кто же за это все платить будет? Задал вопрос Кутипов. Регион наш, довольно богатый, заявил Джугашвили, видимо его задели расспросы министра. Государство тоже частично поучаствует, добавил я. Благодарю вас, кивнул Иосиф Виссарионович. При поддержке государства мы сможем обеспечить достаточное финансирование для скачкообразного роста. А коли сомневаетесь, рекомендую посетить Архангельскую губернию. Уверен, вы будете очень удивлены, заявил Джугашвили. Ваше императорское величество, знаю, что это уже не мой дом, но все равно в гости вас приглашаю. Буду рад, если вы посетите те места, и с удовольствием составлю вам компанию и проведу хорошую экскурсию. Заманчивое предложение, и возможно я им даже воспользуюсь. Неплохо бы вам и на Урал съездить, добавил Говоров Леонид Александрович. Он еще не принял дела, так как только сегодня прибыл ко двору, но я предложил ему поучаствовать в сегодняшнем совещании, проинспектировать производство танков. Там много чего любопытного, и есть на что посмотреть. А это тоже хорошая идея, подумал я. Мой дядя был танкистом, и при том, что увлеченным танкистом. Он с детства любил танки и сам по распределению напросился в танковые войска. Знал о строении танков столько, что и в энциклопедиях столько не вычитаешь. А ведь я кое-что даже помню. И особенно хитрые инженерные решения, применяемые как российскими, так и зарубежными инженерами. Неплохо бы и вправду съездить, посмотреть, как работают, да пару дельных советов конструкторам дать. Конечно, Т-34 нам не создать, как минимум металла нужного нет. Суть в том, что просто нет такой надобности. Так-то Т-34 создавался для противодействия немецким танкам, а здесь еще не знают танковых боев. Да и тех ошибок нет, на которых учились русские инженеры и танкисты, еще не совершено. Даже удивительно, что такой термин как танк вообще здесь встречается. Ну ничего, предложение дельное и, думаю, им стоит воспользоваться. Помнится, Первая необходимость в танках появилась для того, чтобы прорываться через укрепления и колючую проволоку. Пехота-то прорвать не могла, а бронированная машина проходила через все эти укрепления, как горячий нож сквозь масло. И даже крепости им были нипочем. Англичане, которые спонсировали в те времена и русских, и французов, и стали пострелять те самые танки, для того, чтобы закрепить успех Франции. А дальше эту разработку подхватили уже все, кто занимался развитием боевой техники, в том числе и мы. А сейчас нам надо укрепляться и идти вперед прогресса, потому что стоит зазеваться, и военный прогресс с других стран может больно ударить по нам. Да так, что мы и не очухаемся потом. По итогам совещания я попросил задержаться Мизинцева и Джугашвили. Собственно, от Мизинцева мне были интересны доклады по Замятину и другим расследованиям. А вот Джугашвили я хотел познакомить с начальником КГБ. Как-никак председатель кабинета министров должен быть в курсе всех дел, в том числе и щекотливых. И если кто-то из министров окажется недобросовестным или ненадежным, Джугашвили должен одним из первых об этом узнать, и думаю, это будет правильно. В том числе, он сможет быстрее принять нужные решения или отсечь нежелательного субъекта, пока тот не успеет серьезно навредить. Иосиф Виссарионович, я не особо пока что афиширую весь перечень задач, которые исполняет Владимир Викторович, произнес я, но думаю, что вам это будет необходимо знать и очень полезно, а как минимум те аспекты, которые касаются внутреннего состава. Это интересно, ответил Джугашвили. Задача Мизинцева – заниматься активной контрразведкой на нашей территории, обеспечивать безопасность от вторжения как внешнего врага, так и от наших сограждан, решивших переметнуться на сторону противника и как-то навредить нашей стране изнутри. Джугашвили одобрительно кивнул. Но, как вы понимаете, речь идет не только о рядовых гражданах, но и о генералах и министрах. Как я понимаю, разоблачение Сангушка и Дрезина – это работа уважаемого господина генерала. В целом, да, кивнул я. Мизинцев хотел было возразить что-то, но я показал ему рукой, чтобы не сопротивлялся и не возражал. Знаю, что он хотел сказать, что, если бы не моя прозорливость, никто бы даже не пошевелился. Ну, что есть, то есть, похвала лишней не будет. В любом случае без Мизинцева я бы не справился ни в коем случае. Владимир Викторович, обратился я к Мизинцеву, я вот подумал на досуге. Посольство Норвегии и посольство Франции мы с вами проверили, а вот посольство Германской и Османской империи, которые ведут себя сейчас не совсем по-добрососедски, мы себе целью проверить не поставили. Проверять Германию, усмехнулся Мизинцев, ваше императорское величество, у вас, как-никак, жена из Баварии. Я хотел было возразить и отчитать его, но поймал уже знакомую хитринку в глазах. Знаю я, что она означает. Это значит, что он уже либо начал вести работу, либо хотел мне сам как-то предложить или намекнуть и получить одобрение, но при этом старался соблюсти приличие и не предлагать это первым. Вдруг я осерчаю за то, что он решит копать против родной страны моей будущей невесты, а я лишь поморщился. «Вижу, вы печетесь о моем добром имени и взаимоотношениях с невестой», — хмыкнул, наконец, я. «Так вот, если вы что-то вдруг найдете, что-либо интересное, особенно на мою невесту, доложите мне в первую очередь. Не подумайте, что я плохо отношусь к своей будущей пассии. Однако повод для того, чтобы отправить ее домой при необходимости, мне тоже, на всякий случай, не помешает». Мизинцев согласно кивнул. «Будет исполнено, ваше императорское величество. Однако часть работы я уже провел. Видите ли, всплыл очень интересный факт. Найдены кое-какие расписки». «А что это за расписки?» заинтересовался я. «Османская империя спонсировала местных социал-революционеров, зачастую анонимно. Турки довольно осторожные, однако бухгалтерию ведут исправно. И если бы не книга расходов-доходов, мы бы и не копали ничего. И что же там указано?» спросил я. «Ну, в их отчетах фигурировала часть тех террористов, которых мы задержали. И турки платили им деньги, причем на довольно серьезные суммы. Придраться, конечно, ни к чему, потому что там в основном проведено это как пожертвование, а не как какие-то агентские, либо как оплата оказания услуг. Но вот только лица-то не самые благонадежные. И еще есть один нюанс», — добавил Мизинцев. «Какой же это?» — не удержался я. «Платили они не лирами, а немецкими марками». «Очень интересно», — произнес я. «Как-никак Османская империя и Германия являются союзниками. И что это выходит? Что Германия через Османскую империю финансирует наших террористов, воинствующих социал-революционеров. Мать вот мне говорит, обручаться срочно надо. Может, они сначала своих шпионов, да агентов из страны выдворит, чтобы подтвердить свои намерения, а то матушка мне говорит, что нужно намерение подтвердить и жениться поскорее на невесте. А я вот думаю, что им тоже много чего можно сделать, чтобы показать свою лояльность нашей стране. Ваше императорское величество, вдруг добавил Мизинцев, германская империя – это огромный механизм, сложный, но вам ли не знать, все-таки наши империи они не чета. Но вот король Баварии, личность довольно интересная, как и все немецкие короли, в общем-то, я думаю, что, если приложить определенные усилия и финансы, можно выйти на контакт с королем Баварии и заключить с ним крепкий и надежный союз. А там, быть может, поддержать его и, глядишь, ваш будущий тесть может и императором стать, а может и просто отделиться от Германии. Так что этот союз может быть более плодотворен, чем кажется на первый взгляд. Мысль, конечно, интересная. Тут есть над чем подумать. Глава 10. Поезд. Признаюсь честно, несмотря на государственную необходимость и другие обязательства, я втайне лелеял мысли о том, как избавиться от предстоящей помолвки с Марией Эдитой, или с Эдитой Марией. Все-таки, стоило только подумать о том, что я вскоре женюсь на другой женщине, пускай этой принцесса, вызывало во мне глубочайший протест и желание найти хоть какое-то решение, чтобы избавиться от этого обязательства. Видимо, матушка каким-то образом почувствовала все мои переживания и стенания и решила по-своему помочь мне в этом. Наверное, посчитала, что мне просто нужно проветриться, развеяться, съездить куда-нибудь и собрать мысли в кучу. А то от бесконечного сидения в кабинете не только кислорода начинает недоставать, да еще и мысли начинают путаться. Хотя, возможно, все дело и вправду в одном из десятков тысяч обычаев, которые я не то что забыл, я их и вовсе не знал. Император обязан объехать всю территорию, познакомиться с регионами, с наместниками, посмотреть, как живут люди, да и себя показать. Понятное дело, если так разобраться, сейчас это совсем не к месту, учитывая количество покушений и интриг, плетущихся вокруг двора, причем таких интриг, которые вполне могут привести к государственному перевороту или смене власти, да или вовсе, если вспомнить историю моего мира, свержение монархии и воцарение социализма вполне реальная перспектива. Действия одних только социал-революционеров вызывают оторопь и негодование. Что уж говорить об иностранных коллегах, те вообще ничем не брезгуют. Стоит только расслабиться, как они на нас войной пойдут или попытаются что-то оттяпать под шумок. Однако от необходимости ездить по регионам я все-таки не уйду. На Сахалин, Дальний Восток или в Сибирь я сейчас точно не поеду. А вот от предложения Джугашвили съездить в Архангельскую губернию, я решил не отмахиваться. К тому же, по пути можно посмотреть немало городов, ту же Вологду или Череповец. Опять же, идея Джугашвили о переносе производств вглубь страны показалась мне очень удачной. Однако переносить производство к Архангельску, туда, где холодно и тяжелые условия для жизни, все же не самая разумная идея. Вот и решил, кроме всего прочего, изучить территории с целью найти наиболее подходящие места для размещения производств, которые мы будем переносить из западной части России. Как минимум, в Вологде и Череповце есть нормально функционирующая железная дорога, в то время, когда Архангельска нужно много чего достраивать. Одна дорога там есть, но все равно, получится перегрузка. Опять же, водное сообщение. Река Шексна, впадающая в Рыбинское водохранилище, а дальше Волга, и без железных дорог развяжут нам руки и позволят наладить хорошую логистику, этим глупо не пользоваться. Несмотря на все желания Джугашвили, которые я в той или иной мере удовлетворю, забывать про элементарный здравый смысл тоже не стоит. Да, размещение производства в Архангельске имеет свои плюсы. Опять же, до них будет добраться сложнее, чем, например, до того же Петербурга. Но в то же время, я считаю, следует идти по пути наименьшего сопротивления и размещать предприятия там, где уже имеется вся необходимая инфраструктура. Я хотел было оттянуть свою поездку, но темпы, с которыми моя будущая невеста осваивала язык, меня пугали. Да и дата ее крещения тоже приближалась, напоминая, что свадьба-то не за горами. И либо мне нужно и вправду начинать предпринимать какие-то действия по отмене нашего союза, либо уже смириться и готовиться к свадьбе. А на фоне всех дел, которые бесконечным валом сыпались на меня, думать об этом мне не хотелось. Поэтому поездку я и вправду не стал откладывать, решив, что как минимум это должно пойти мне на пользу. Иосиф Виссарионович Джугашвили, как и обещал, поехал вместе со мной. Во-первых, он хотел лично провести мне экскурсию, а во-вторых, у него остались какие-то незавершенные дела. Вот он и решил совместить приятное с полезным. Да и я был не против такой компании. Перед отъездом на кратком совещании договорились с министрами и генералами, что связь будем держать по телеграфной связи. В поезде, к слову, тоже имелся телефон, а в зале для совещаний была возможность транслировать голос через громкоговоритель. Соответственно, мы вполне могли проводить совещание без моего личного присутствия, хоть это и накладывало определенные трудности. Связь была плохая, с большими задержками, но все лучше, чем ничего, да и рановато еще для изобретения видеоконференц-связи. Хоть я и покидал столицу, но все равно мог держать все под контролем. И при необходимости, когда начальствующий состав не смог бы принимать самостоятельно какие-то важные решения, дело не застопорится из-за ожидания моего решения. Несмотря на авиасообщение, ехать решили на поезде. На этом настояли как матушка, так и Пегов, который тоже сопровождал меня. Все-таки самолеты еще не столь безопасны, как поезда, а безопасность императора сейчас превыше всего. Поезд у меня был отдельный, причем изначально было принято решение сдвинуть расписание поездов дальнего следования, чтобы пропустить мой состав, дать ему зеленую улицу, но я строго наказал сохранить расписание в прежнем виде. Ничего страшного, я могу и подождать пару часов. А вот престиж железных дорог ради этого нарушать решение не самое разумное. Это как в наше время политики, едущие домой с мигалками. Необходимости в этом особой нету. Они ведь просто злоупотребляли своей властью и тем, что могли проезжать хоть на красный свет, включив мигалку на своих черных, тонированных, дорогих автомобилях. Я решил не уподобляться им. Все-таки политик – это в первую очередь слуга народа, а не хозяин. Вот и я решил в свою угоду поперек интересов подданных не идти. Состав был не длинный, всего на 5 вагонов. Хотя как посмотреть, ведь все эти 5 вагонов были только для императора и сопровождения. Для меня был отдельный отсек с большой кроватью и ванной. Отдельно был вагон столовая и другие купе, где размещалась моя охрана, слуги, обслуживающий персонал и, собственно, гости в лице Иосифа Виссарионовича. Когда садился в поезд, меня не отпускало острое чувство, что лучше бы и вовсе не уезжать. Да, матушка, наверное, права, и отдых мне нужен. Но чувствую я, что этот отдых выйдет мне боком, и по возвращении расхлебывать придется куда больше, чем требуется сейчас. Такое было ощущение, что стоит мне только отдалиться от границы Санкт-Петербурга, как весь порядок тут же посыпется. Сразу же очнутся затаившиеся враги и злоумышленники, попытаются растащить власть и совершить переворот. И это только одно из целого ряда предположений, обуявших меня. Моя паранойя не знала границ. Я даже предполагал, что злодеи сожгут Зимний дворец или Юрьевскую дачу, на которой матушка строила хоспис. Я выкатил огромный перечень для Мизинцева, всего того, что требовалось учесть и зачем требовалось вести контроль и надзор. Понимал, что веду себя не совсем верно. Мизинцев и без меня знает свою работу, и причем во многих вопросах получше. Раз этак в 10, но генерал терпеливо принял от меня список, и, когда я давал свои ценные указания, внимательно слушал, согласно кивал и заверял, что все будет сделано в лучшем виде. Что касается Мизинцева, в нем я не сомневался. Но, как говорил мой отец, что должно быть сказано, лучше сказать, даже если это очевидная глупость, лучше сказать прописную истину, чем ее не сказать и столкнуться с некомпетентностью, либо простым недосмотром. Спустя пару часов мы вместе с Иосифом Виссарионовичем обедали в вагоне-ресторане, хотя скорее это был вагон-столовая. «Ну, как вам в вашей новой должности?» – спросил я. «Осваиваетесь?» «Осваиваемся. Люди интересные, задачи тоже интересные. Грех жаловаться на такую работу», – покивал он. «Какие-то, быть может, трудности возникали. Или, быть может, у вас уже есть какие-то наблюдения. Рано пока что-то еще говорить. Замечаний много, но, прежде чем их высказывать, нужно все перепроверить, чтобы не быть голословным. Не люблю я, знаете ли, суету на ровном месте устраивать». Я лишь согласно кивнул. Довольно трезвая и разумная позиция. «Правда, вот заметил я, начал Джугашвили, что вы большое внимание уделяете производству оружия и военной техники. «Да, вы правильно заметили», — согласился я. «Готовитесь к войне», — уточнил он. «И к войне тоже», — согласно кивнул я. «И на кого вы хотите нападать?» — прищурившись, спросил он. «Нападать ни на кого», — покачал я головой. «Нам бы свои территории освоить. Куда нам смотреть еще? Жадность, знаете ли, никого до добра не доводила. Я больше думаю в сторону обороны. Не хотелось бы, чтобы какой-то излишне амбициозный сосед вздумал, что может на нас напасть и отнять территории. Хотелось бы, чтобы окружающие, видя нашу мощь, как минимум 100 раз подумали, прежде чем совершать какие-то необдуманные поступки. А наша задача – помочь им в этих рассуждениях. Разумно», – кивнул Джугашвили. «Однако вражеская разведка, думаю, не дремлет. И сколько бы мы ни готовились, вряд ли это будет секретом для врагов. С этим не поспоришь. Поэтому и работаем на то, чтобы и без всяких сюрпризов вызывать трепет у соседей. Пусть лучше боятся, что мы на них нападем, чем расслабиться и раздумывают, как бы нас побольнее ущипнуть и пощупать за бока», — хмыкнул я. «А вот обратил я внимание, что вы большое внимание технологиям уделяете, а магию в расчет не берете», — заявил Джугашвили. «На самом деле, это не совсем так», — ответил я. «Я, например, дал задание основать институт изучения экстрасенсорных способностей. Опять же, одна из задач Комитета государственной безопасности – поиск и контроль людей, обладающих магическими способностями, а также вербовка одаренных. Такие нам не помешают. Ну, а не думаете вы, что магические способности можно использовать как оружие? Да и аномалий на территории Российской империи довольно много. Одно дело – большая батарея танков, стоящая в ангарах. И совсем другое дело, когда есть человек, который способен переломить ход битвы, запустив череду разрушительных явлений. Например, к чему вы ведете?» – спросил я. «Например, как-то раз я слышал, что в Архангельске есть шаман. Много сил потратил, чтобы отыскать его, да так и не нашел. Хотя, как мне потом доложили, он прознал о том, что его разыскивают, и специально прятался, не желая показываться на глаза. Так вот, этот шаман мог землю заговаривать. Ну, это так местные называют. На самом деле, у него была способность взаимодействия с почвой, землей и камнями. И если бы он пошел ко мне на службу, добыча редкоземельных материалов значительно упростилась бы. Одно дело – завозить большое количество техники или использовать человеческий труд для того, чтобы разрабатывать шахты. И совсем другое дело, когда один человек повел рукой, и земля вскипела, а руда сама собой вышла на поверхность земли. Понимаете, о чем я? Интересное примечание. Но вы ведь говорили про оружие. «Постойте-ка», – задумчиво произнес я, – «вы имеете в виду, что такой человек вполне может превратить землю в зыбучий песок под ногами у солдат и военной техники? Именно об этом я и говорю. Да, человек хрупок и беззащитен, но человек, обладающий хорошими навыками и высокой боевой подготовкой, сможет не только устроить серьезный переполох в тылу врага, но имеет больше шансов выжить даже в самых тяжелых обстоятельствах и скрыться от противника. Такой диверсант будет стоить целого полка. Я подумаю над этим», — ответил я. «К слову, как я слышал, в Вологде есть метеорологический институт», — припомнил я. Вернее, не припомнил, я о нем знал, и хотел посетить его в числе прочих учреждений. Тамошние ученые в исследованиях погоды опираются не только на науку, но и на магию, в том числе, — сказал я. Хотя, если признаться, я и правда рассматривал магические способности метеорологов, но чуть с другой целью. Например, разгонять облака во время праздников над столицей или, наоборот, управлять осадками, направляя тучи в засушливые районы, тем самым влияя на сельское хозяйство. Засуха и отсутствие урожая может ударить по стране куда больнее чужой артиллерии. Но вот использовать погоду как оружие – идея как минимум интересная. Например, сильная гроза или торнадо, а может быть, и цунами, вполне могут переломить ход любой битвы. Буйство стихии – самое разрушительное явление на нашей планете. И если получится ее обуздать, тут ни одна армия не устоит. Главное – быть в этом деле первым и опередить наших возможных соперников. И если нечто подобное и получится использовать, то надо будет держать это все в строжайшем секрете. Ужинали мы также вместе с Иосифом Виссарионовичем. Правда, на этот раз поднимали иные вопросы. «Рекомендую вам обратить внимание на железнодорожные и водные пути Вологды и Череповца», заявил я Джугашвили. «Как я обещал, мы перенесем некоторое производство на Кольский полуостров. Однако, переносить туда все не совсем разумно. Мне не хотелось разбивать надежды Джугашвили, но все-таки о здравом смысле тоже не следует забывать. И хоть этот разговор был для меня немного тяжелым, все-таки я решил не откладывать его в долгий ящик. «Я тоже уже об этом подумал», — признался Иосиф Виссарионович. «Как бы мне не хотелось и дальше поднимать свой прошлый регион, но теперь-то в моем видении вся Россия. И это будет даже не эгоистично, а неразумно, фокусироваться лишь на Архангельской губернии. Признаться, я провел некоторые исследования и рассматриваю и другие направления. Более того, уже готовлю отчет, какие предприятия в каких городах разместить будет лучше. Признаюсь, готовлю его не сам, многие министры хорошо мне помогают и оказывают большую поддержку и посильную помощь. Надеюсь, что уже скоро будет готов проект по переносу и расширению производственных мощностей по всей территории России», – произнес он. «Кстати, обратил внимание, что вы движетесь в сторону развития медицины и образования. Даже выделили из Министерства внутренних дел в отдельные министерства эти два направления. Это интересное решение и, безусловно, очень полезное. Благодарю вас», – кивнул я. «Назначенный вами министр Семашко произвел на меня очень хорошее впечатление. Опять же, его предложение о введении вакцинации для всего российского народа от оспы, кори, полиомиелита, а также коклюша, дифтерии и столбняка, считаю очень полезным. Я, признаться, читал его доклады о том, какова смертность от этих простейших заболеваний». Я с удивлением кивнул. «Вы, как я посмотрю, стараетесь развиваться всесторонне», — похвалил я председателя кабинета министров. «Ну, раз уж мне предстоит работать с такими людьми, приходится знать, кто чем живет и что у кого в голове. А понять, что у человека в голове, можно по работе, которую он произвел. Так вот, работа Семашко меня впечатлила», — ответил он. «Думаю, его нововведения сыграют немалую роль в будущем нашей страны и только укрепит ее и усилит. Еще древние эллины говорили: в здоровом теле здоровый дух. И думаю, так говорили неспроста. А здоровые дети – это здоровое будущее всей страны. К слову, Семашко сначала по этому вопросу приходил ко мне. Я, конечно же, изучил все документы, подписал, но потом отправил его к Джугашвили. Все-таки, если все подобные вопросы будут заключены только на императоре, мне жизни не хватит разобраться со всем. Так я и буду вечным кабинетным жителем и документным червем». Поэтому и переложил эту работу на председателя кабинета министров. Однако не ожидал, что он будет действовать с таким опережением и с такой ответственностью будет подходить к задачам. Не просто взял на согласование документацию, а все досконально изучил и разобрался в вопросе. Это, безусловно, восхищало. Глава 11. Вологда. Вологда – старинный, очень красивый город. Как жаль, что в этой реальности не появилась песня про город, где резной палисад. Может, самому и написать? Текст я помню, музыку подберут, а я тут прославлюсь круче, чем мой родственник, публиковавшийся под инициалами К.Р. Нет, уже в который раз говорю себе, что плагиатом заниматься не стану. Появится поэт, текст напишет, а потом, какие-нибудь местные песняры, если появится, и песню споют, или не споют, но эту не споют, будет другая песня, ничем не хуже. Нынешняя поездка для меня полезна не только как дань традиции, поиск городов, где будет размещено промышленное производство, перенесенное из западной части страны, но и в другом отношении. Я-то ломаю голову, а где мне найти рабочих на предприятие? Да, понимаю, кто-то из прежнего состава захочет получать повышенную зарплату, переедет на север. Джугашвили клянется, что Архангельск обеспечит едва ли не половину станков рабочими руками, но все равно, кадров не хватит. Я гадал, как бы заполучить людей из сельского хозяйства. Понимаю, по меркам моей истории, для 40-го года, 40% всех жителей страны, работающих на полях и скотных дворах, это немного. В реальности, городское население моей страны превысило сельское только в 61-м году. Но я бы сократил численность трудового крестьянства процентов до 20, а еще лучше, до 10. Как-то ведь Европа справляется, имея 5% сельского населения, а США – только 2. У нас, разумеется, ситуация немного другая, но все равно, резервы для промышленности еще есть. Но как это сделать не в ущерб сельскому хозяйству? Покамест, наша деревня, то есть деревня этой реальности, еще не настолько механизирована, чтобы выбрасывать излишки рабочих рук в город. Вон, удобрения применяют лишь натуральные, так и навоза не напасешься. Есть ведь уже искусственные удобрения, или нет? Ставлю пометочку «Выяснить». Итак, рабочие руки нужны. А что если посмотреть с другой стороны? Если привлечь к труду женщин, в деревне женщина трудится наравне с мужчиной, а здесь, к моему удивлению, выяснилось, что большинство женщин-горожанок сидят дома, кое-кто нанимается в уборщицы, в няньки. Даже среди продавцов не видел ни одной женщины. И здесь, в Вологде, считающийся одним из центров легкой промышленности, стоящий в одном ряду с Ивановым, Шуи как основа текстильной промышленности, у ткацких станков стоят мужчины, а это укор мне лично. Историк, блин, привык, что существует слово ткачиха, но уже затерялась профессия ткач. На ткацкой фабрике мужчины, это электрики, механики или наладчики, еще начальники. А ведь ткацкое производство было уделом мужчин, а женщины пришли в него после 17-го года. И для советской власти женщины стали едва ли не главным кадровым резервом. Шли в труженицы не от хорошей жизни, а потому что кормильцы погибли, или жалование мужа было такое маленькое, что его не хватало на семью. Здесь рабочие получают вполне приличные суммы, позволявшие и дом, или квартиру, содержать, и домочадцев достойно обеспечить. Но рождаемость, как сообщает статистика, в городах все равно ниже, чем на селе, в среднем, 4 ребенка. Отправить женщин на предприятие, станет по 2, да, дела. И что же делать? Оставить все как есть? Вроде бы правильно, если посмотреть с точки зрения вековых традиций. Место женщин на кухне. А вот случись, начнется война, что станем делать, если все мужики уйдут на фронт? Лозунг 30-х годов «Женщина на трактор» придуман не от хорошей жизни. Еще один момент. Поводом для февральской революции послужили перебои с поставками хлеба в Петроград. Стояли жены рабочих в очередях день, два, а потом не выдержали. И вот, начались волнения. Начали женщины, их поддержали мужья, вернувшиеся с заводов. К ним присоединились солдаты запасных частей и арестантские роты, которые почему-то базировались в Петрограде. Кстати, проверить, имеются ли в моей столице арестантские роты и прочие, если да, выбить их, нафиг в провинцию, а еще лучше, куда подальше, и не держать их в одном месте. Ну, покатилось. Понятное дело, что-нибудь этого повода, нашелся бы другой, потому что причины революции были глобальнее. Тут вам и кризис верхов, и нежелание низов и обострение выше обычного нужды и бедствий трудящихся. Да, революционную ситуацию создают многие факторы, как это и было в февральскую революцию, но инициаторами-то стали именно женщины. Это я к чему? А к тому, что женщине пора выходить на светлый путь, приобщаться к общественно полезному труду, а не только сидеть дома, заниматься детьми и стоять в очередях. Горячку пороть не станем, насильственно вытаскивать не будем, а вот потихоньку, можно. Кстати, не пора ли начинать в России феминистическое движение, мол, женщины должны иметь те же права, что и мужчины, но коли станут иметь права, то и обязанности такие же. Ежели женщина хочет стать членом парламента, дослужиться до министра, так и к станку ей встать, или за руль грузовика сесть, не зазорно. А в силовых структурах, женщины-следователи служат гораздо успешнее, чем мужчины. Так почему бы и нет? Кутепов, конечно, грудью встанет против баб в полиции, но кто его спросит? Надо приказать, чтобы написали парочку книг, изладили десяток статей. А еще лучше, сняли какой-нибудь фильм, можно два, о том, как красавица, забитая мужем, нашла себя на металлургическом производстве и дослужилась до директора завода. Выберу время, адаптирую какой-нибудь сценарий, эх, а я-то клялся, что плагиатить не стану, но придется. Для пользы дела можно. Интересно, а Москва слезам не верит, подойдет? Так, прикинуть начерно. Котя, провинциалка, которую избивает муж Родион и терроризирует его мама. Нет, слишком мрачно. Лучше Родион просто не видит в супруге достойного уважения человека. Героиня рожает девочку Сашу, а потом сбегает от мужа вместе с ребенком. Старый мастер Георгий приютит Катю и Сашу, а потом приведет ее на завод. Кем бы ее устроить? Для начала уборщицей, а потом она заменит заболевшего рабочего у станка. Девушка-то сметливая, увидит, как токарный станок работает. Вначале все мужчины станут смеяться, а потом ахнут от зависти. Выберут ее в комитет комсомола. Тьфу, какой комитет комсомола? Ладно, она создаст профсоюз и станет спорить с хозяином завода о повышении зарплаты. Хозяин зарплату не повысит, а Катя пойдет к императору. Император прикажет повысить жалование, а еще лучше, отпишет завод государству, а девушку отправит учиться. В технологическом институте профессора выступит против, но государь их заставит. Пригрозят увольнениями, так и ладно. Один-два уволится, получит в зубы волчий билет, остальные хорохориться не посмеют. Да, чего это я? Речь о сценарии. Преподаватели будут положительными, студенты тоже. Но парочку отрицательных персонажей ввести необходимо. Как же без конфликта? Итак, после учебы назначат ее мастером, потом начальником цеха. Пожалуй, неплохо придумал, сыровато, но пусть сценаристы правят. Я этому фильму какую-нибудь премию дам. Премии здесь нет, ладно, учредим. Пусть будет императорская премия за достижения. И надо ввести звание «Заслуженный артист Российской империи». Народного вводить не стану. Какой народ отмечает артиста, если империя? Вот, как-то так, начнем с агитации и пропаганды, поведем представительниц слабого пола к станкам и машинам, а в результате получим армию трудящихся женщин. Но следует присматривать, чтобы рабочий день был поменьше, а зарплата такая же, как у мужчин. Потом, разумеется, станем ратовать за возвращение традиций, говорить, что место женщины на кухне, доплачивать домохозяйкам. Но это потом, лет через, ну, к моему наследнику ближе. Вот, даже самому идея понравилась. Я хохотнул про себя, чем бы император не тешился. Оха, ладно, перейдем к делам. День в Вологде у меня расписан поминутно. Вначале, торжественная встреча на вокзале, потом императора отвезут на торжественный молебен, в кафедральный Софийский собор, затем мы последуем в дом губернатора, на перекус. В перерыве между завтраком и обедом, опять-таки, у губернатора, будет торжественная встреча с именитыми гражданами, вручение подарков и отдарков. Подарки будут вручать мне, а император, то есть я, вручит в ответ несколько крестиков святого Владимира IV степени, кои чиновников награждают за выслугу лет, скажет торжественную речь. Жаль, что орден святого Николая пока лишь в проекте, а не то можно бы наградить им губернатора. Обед, разумеется, тоже никуда не денется, а потом ознакомление с архитектурными и историческими особенностями славного града Вологды. В перерыве между экскурсией и ужином торжественная служба, но уже не в кафедральном соборе, а в храме святого Александра Невского. Как-никак, Александр Ярославович, причисленный к лику святых, мой покровитель. Потом, кровь из носу, мне нужно встретиться с директором главного института погоды, того самого, что мы обсуждали с Джугашвили. Не знаю, почему в этой реальности такое учреждение разместили в провинции, но вышло как вышло, Николаю Александровичу виднее было. И вот, наконец-то меня встречают, как и положено, румяная девушка с хлебом и солью, а хлебушек свежий и очень вкусный, так бы его и заныкал, но нельзя, а я, в соответствии с ритуалом, целую девушку в обе щеки, так положено. Фотографы скачут, снимают. Думаю, вологодская барышня теперь станет самой желанной невестой.